Новая песня Колобка. Лиса была грязная, да к тому же хромала на одну лапу. Когда-то Патрикеевна отличалась сказочной красотой. Любой художник мечтал поместить ее на обложку детской книги, а гламурный кутюрье — на воротник. Но сказка кончилась. Реальность вмиг защелкнулась, как стальной капкан. Не вырвешься. Рыжая скиталась по всамделишному лесу где-то в 40 километрах от Смоленска. Бока ее валились, мех клочками истерся в каких-то беспамятных закоулочках. Один клык смешно торчит наружу, с тех самых пор, как морду от злости перекосило. Хвост в репьях. А все почему? Слишком долго крутилась перед зеркалом, прихорашивалась. Выпрыгнула из норы, а Колобка уже и след простыл. Только песня задорная где-то за пригорком раздается. Со всех лап пустилась в погоню, да и вылетела за край страницы, мордой в крапиву. Побежала обратно по тропинке. Избушка стоит. На пороге старуха рыдает, что-то про две горсти муки бормочет сквозь слезы. Дед ходит вокруг в дырявом ватнике, хотя и не холодно совсем. Лето красное, а этот в ватнике. Да еще и махорку курит. Утешает бабку. «Не плачь, дуреха неграмотная! Колобок по природе своей кто? Шар! И планета наша тоже, понимаешь, шар. А если шар по шару покатится, то непременно обратно и прикатится». Он-то все это на кулаках пытался объяснить, для наглядности. А она же подумала, грозный какой, не иначе сейчас бить будет. Да и затихла, отодвигаясь подальше. Лиса же, наоборот, подошла ближе, прячась за разлапистой елью. Почесала за ухом. «Может и правда вернется беглец? Надо ждать. Скоро, скоро, скоро». Но скоро лишь сказка сказывается, а так-то уже почти 3 года прошло. Надежды давно оставили лисичку. Силы тоже были на исходе, однако она каждое утро приходила на облюбованное место. Тропинка свивалась в петлю, огибая невысокий холм, а у самого поворота к дому Колобка из земли торчал удобный пень. Когда-то здесь рос дуб, но удар молнии расщепил дерево надвое. Одна половинка упала сразу, другую спилил старик месяц спустя, баню топить. Получилось очень символично. Прародитель Колобка сам приготовил эшафот для отпрыска. Хотя они ведь с бабкой изначально собирались сожрать дитятку. Вот же характеры, да? Кронос и Медея от зависти обрыдаются. Да, тут все и кончится. Место просто создано для финала драмы. Что там, трагедии? Время тоже идеальное, середина марта. Снежный саван только начал таять, обнажая серо-бурые проплешины. Мрачную чащобу протыкают солнечные лучи, еще холодные, вздрагивающие от бессилия кого-либо согреть. Через несколько дней зазеленеют листочки на березах, холм покроется мелкой цветочной дребеденью, птички зачирикают, ручейки зажурчат, смывая к чертям собачьим унылое настроение со всего леса. Но лиса не избавится от этой холодной пустоты в сердце до тех пор, пока не закроет гештальт. Подслушала это мудреное слово в какой-то образовательной передаче. Дед слишком громко включал радио, глуховат стал с годами. Не все поняла хищница, однако ключевую мысль ухватила. Стоит только съесть Колобка, и снова начнется сказка. Вернется молодость, заблестят глаза, а главное, покой и гармония поселятся в душе навсегда. Ради этой цели она и лежала целыми днями под ракитовым кустом, поглядывала на дорогу, игнорировала периоды гона, питалась, не отходя от тропинки, пробегающими мышками-наружками, а то и лягушками-квакушками, тут уж как повезет. В невезучие дни выкапывала корешки или стыдливо пробиралась на задний двор стариковской избушки в поисках объедков. Но все это мелочи, главное не прозевать момент, когда из-за холма послышится песенка. «Я колобок, колобок, я по коробу скребен, по сусеку метен». Послышалось? Те умные голоса из радиоприемника предупреждали об опасности. Если постоянно думать о чем-то одном, это может стать навязчивой идеей. Ждет тебя, лисонька, психоз, осложненный галлюцинациями. «На сметане мешон, да в масле пряжен». Нет, песенка настоящая. Голос знакомый прям до одури. Он, точно он. «На окошке стужон». Колобок пел, по-волжски растягивая гласные. Видимо, чтобы удобнее было попадать в ритм, ведь катиться и петь одновременно не так-то просто. Чуть ускоришься — получится регги, а если замедлишься — выйдет блюз. Ему же требовалось оставаться в четких жанровых рамках фолк-музыки. Возможно, это чуток слишком консервативно, но из такого теста слеплен. Поздно уже меняться. Лиса выпрыгнула на тропинку, точнёхонько у пня. Она репетировала этот момент миллион раз, хотя и не умела считать. Движения доведены до автоматизма. Поджала лапы, оттолкнулась, сверкнула рыжей молнией и мягко приземлилась, тихо уйкнув на больную лапу. Села, опоясавшись хвостом. «Колобок, колобок, я тебя съем!» Вроде бы простое заклинание, но по мере выкрикивания этих слов к лисе будто вернулось былое величие. Пыльное, проеденное молью чучело со стекленевшими глазами превращалось в кокетливую лисичку-сестричку, ту самую сказочную, да пусть даже немного лубочную, но такую яркую, что аж хотелось зажмуриться. «О, лиса! Приветики!» Колобок не торопился возвращаться к прежней сюжетной линии. Вполне понятно, кому же охота быть съеденным? Он ведь именно от этой судьбы в свое время избежал, свободы хотелось. Катиться, припеваючи, куда тропинка выведет, на мир глядеть, себя показывать. Но это до первых заморозков. Как посидел в сугробе, покрываясь ледяными корками, впервые закралась мысль, верной ли дорогой катимся, товарищи. Колобок гнал ее прочь, то в зашей, а то и пинками. Искал новые места, где нас нет, ведь там по умолчанию должно быть хорошо. Смотрел на чужбине чудо чудные, да диво дивные. Убегал уже не от стариков, нет, от сомнений собственных. Но те никуда не девались, неслись следом, как голодная свора. А по ночам грызли, грызли, грызли. «Хуже уже не будет», — думал Колобок. «Лиса сожрет быстро, милосердно. А даже если и дед с бабкой, что такого? Зато хотя бы обрадуется возвращению блудного сына». Он с недавних пор прекрасно понимал старую притчу, на себе прочувствовал. «Самому свободолюбивому бродяге нужно место, где на него не будут смотреть, как на чужака». Где ждут, где встретят с распростертыми объятиями. Пусть при этом кивнут великодушно, мол, мы предупреждали, нет там ничего особенного за горизонтом. Пусть, имеют право. Но при этом взаправду обрадуются. Ведь он им нужен. Хотя бы для того, чтобы сделать сказкой всю эту неуютную быль. Каково старикам пенсию на месяц растягивать? Дрова на зиму запасать? Прежде жили-были, горе не знали. Вечное лето, ленивый полдень, а на обед колобок. Масляный, горячий, питательный. Куснешь такого за бочок, и хочется сразу стопочку. А можно? Потом гармонь из-под лавки. Эх, бабка пляшет, смеется, как в лучшие годы. Тут и деду молодость вспомнить не грех. Лепота. Утром проснулись, а в коробе опять две горсти муки. Начинайся, сказочка, сызнова. Он ведь не каждый день убегал. Через раз, чтобы и старикам счастье, да и лесу не обижать. Круг замыкался с завидной регулярностью, а только потом в колобке гордыня взыграла. Решил, что раз он самый главный в этой пищевой цепочке, то и правила может нарушить. В один прекрасный летний день, а других в сказке отродясь не было, сбежал с подоконника на полчаса раньше. Промчался мимо лисьей норы, злорадно посмеиваясь, на свободу, с чистой совестью. Эван, как все обернулось. «Докатился ты, колобок!» В голосе лисы не было злорадства, чувствовалась лишь дикая усталость. «Приятного мне аппетита!» Пожелтевшие клыки надвинулись, заслоняя небо. «Совсем из ума выжила, рыжая!» Колобок почесал загорелый бок, или затылок, в его случае так сразу и не поймешь. «А песенка?» Лиса захлопнула пасть. «Правильно, вернемся к привычной канве. Вдруг без концертного номера не замкнется круг». Хотя голос у певца и раньше был не ахти, а теперь еще и с хрипотцой странствия повлияли. Ладно, слушать недолго, можно и потерпеть. Скиталец вскочил на пень, откашлялся, покачался из стороны в сторону, чтобы поймать кураж, и запел. «Я колобок, колобок, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел». Ну вот, половина песни позади. Патрикеевна облизнулась в предвкушении. Нет, этот грязный шарик с черствым брюшком и запахом, как от помойки, вовсе не вызывал слюноотделения. Однако ей мечталось, что с первого же укуса вернется сказка. Станут они оба, как на картинке. Лиса — краса, а колобок — вкусный. «Я от зайца ушел, и от волка ушел, от медведя ушел!» «Все, сейчас кода, от тебя, лиса, и подавно уйду! Ха-ха, вот и поглядим!» Но исполнитель и не думал останавливаться. Вдохнул побольше воздуха и запел. «От оленя ушел, от косули ушел!» Лиса недоуменно моргнула. «Колобок! Ты откуда это взял? Не было в песне такого куплета». «Ну так прежде, до встречи с тобой, я только наших соседей видел, а в этот раз столько новых зверей». «Может, пропустим?» «Так без этого волшебства не получится». Колобок насупил брови. «Лисонька, ты 3 года ждала. Неужели еще чуть-чуть не выдюжишь?» Хищница растерянно кивнула. Опять прав пострел. Тот радостно продолжил, компенсируя недостаток таланта чрезмерным энтузиазмом. «От тарпана ушел, от сайгака ушел!» Колобок вспомнил раздольные степи Поволжья. Тут его особо не трогали, лишь изредка пришлось уворачиваться от копыт диких лошадей и козликов со смешными, загнутыми назад рогами. Вот от птиц доставалось куда больше. Он тогда еще не научился прикидываться камнем. «Я от цапли ушел, и от выпи ушел, от орлана ушел, и от беркута ушел». Дальше перед ним встали Кавказские горы. Карабкался, пыхтел, думал, ничего, вон там наверху сколько сахара. Доберусь, и начнется сладкая жизнь. Ошибку свою Колобок понял слишком поздно. Зато по пути к снежным шапкам вон сколько всего успел. «Я от тура ушел, я от серны ушел, я от рыси ушел и от барса ушел». Кавказский барс встречается в живой природе так же редко, как и говорящие колобки. Поэтому два сказочных персонажа чинно раскланялись, после чего Пятнистый показал короткую дорогу, чтобы спуститься на ту сторону гор. Лисица устала сидеть, вытянулась у пня, положив голову на передние лапы. А певец, вспоминая свои приключения в Персии и Средней Азии, перешел на совершенно акынские интонации, а в конце и вовсе скатился в подражание Омару Хайяму. «Я ушел от Кулана, я сбежал от Джейрана, а в песках Каракума уполз от Варана». Потом был Китай, где почти не встречались животные, зато было много народу. Про них петь особо нечего, люди как люди, только едят палочками. К счастью, у них в меню исключительно рисовые колобки, а на мучного никто внимания не обращал. Уже в самом конце Великой Стены, на исходе второго лета, встретились ему панда и виверовый кот. Но и они не смогли остановить, покатился дальше. «Долго еще?» — спросила лиса, с трудом подавляя зевоту. Колобок не обратил на нее внимания, готовился произнести свой главный шедевр — хокку по мотивам японских переживаний. Он четко выдержал размер и при этом сумел передать ощущение той дождливой осени. «Тоскует журавль, плачет кролик в Хоккайдо. Где Колобок-сан?» Рыжая плутовка не оценила. «Вот была бы тут кицуне, лиса-оборотень из тамошних сказок. Но дальше, дальше». За каким-то лешим он снова вернулся на материк. «Ах да, рыбацкую лодку, в которой Колобок уснул, унесло течением к югу». В джунглях Индии погулял, поминутно натыкаясь на свирепую живность. Здесь пришлось уходить поочередно от слона, пантеры, удава, шакала и тигра. Последний бы точно сожрал. С его появлением из зарослей стало вдруг понятно выражение «пришла черная полоса». Но тут по лианам спустился галопуза мальчишка, и с сильным ударом ноги забросил Колобка в какую-то речку, вонючую и грязную. Зато через пару дней его вынесло в океан. И тут снова началось. «От медузы уплыл, от кальмара уплыл, от акулы уплыл, от касатки уплыл». Задубевшая в походах корочка намокла в воде и стала невероятно скользкой. А может, квасцы какие повлияли, но эффект превзошел все ожидания. Колобок выскальзывал при любой попытке схватить его. Так, без особых повреждений, доплыл до Австралии. «Я от динго ушел, от ехидны ушел, от вамбата ушел, от каалы ушел». Эвкалиптовый мишка медлительный, сбежать от него проще простого. То ли дело кенгуру. Вот от этих не ушел. Полгода жил то в одной сумке, то в другой. Его передавали друг другу как забавную говорящую игрушку, вроде тамагочи. Но потом надоели однообразные песни, и Колобка бросили. «Я ведь старался новое сочинять. Потом сменил репертуар, пел что-то из Малежика». Тут исполнитель прервался и зашмыгал носом. «А они...» Лиса перевернулась на бок, совсем уж засыпая, но тут встрепенулась, подняла голову. «Песни кончились? Обедать пора?» «Нет-нет, сейчас как раз самое интересное». Колобок вспомнил, как, оседлав первый попавшийся айсберг, он через неделю оказался на краю земли, среди льдов, льдов и других льдов. «От пингвина ушел, от пингвина ушел, от пингвина ушел, от пингвина ушел!» «Жульничаешь?» — психанула хищница. «По кругу ходишь, время тянешь!» Колобок перешел на дробный речитатив и сообщил, что только что в песенке упомянуты самые разные виды — королевский, хохлатый, папуасский, золотоволосый, белокрылый, желтоглазый, антарктический, галапагосский, а также пингвины Адели и Гумбольдта. Итого 10 различных особей. Так что извини, Лисонька, но надо про всех допеть. «От пингвина ушел, от пингвина ушел, от пингвина ушел, от пингвина ушел!» Эти добродушные толстяки не желали Колобку зла, наоборот, проявляли заботу. Однако от этого становилось еще хуже. Дело в том, что стоило путешественнику уснуть, как его тут же принимали за яйцо и начинали высиживать. «Представь, проснуться от того, что на тебя взгромоздились 40 кило живого веса. Бррр!» Хотя именно тепло пингвиньих сердец и поп спасло его от полного промерзания. Они же помогли перебраться на огненную землю, где удалось окончательно отогреться. Колобок катился широкими зигзагами по Южной Америке. Мысленно, конечно, стоя на все том же пеньке, похожим на плаху. Да только песенка до конца не спета, есть еще кого вспомнить. «Я от ламы ушел, от тапира ушел, от коати ушел, от опоссума ушел!» «Выдумываешь ты их, что ли?» Снова зевнула лиса и нахмурилась. «Никогда про таких зверей не слышала». Колобок принялся описывать приметы диковинных животных, время от времени подражая их реву, крику или щебету. Кроме названных, пришлось изображать также броненосца, муравьеда и редчайшую бразильскую обезьянку-мармозетку. «От пираньи сбежал, от ленивца сбежал, капибару видал, на ябиру летал!» «Ты чего ругаешься?» — вскинулась лиса. «Я, как персонаж детской сказки, крайне возмущена». «А что я такого спел?» Патрикеевна повторила, но шепотом. Колобок рассмеялся. «Я биру, это птичка!» Здоровенная, надо сказать. Вроде аиста, только с черной головой, янтарными глазами и желтой полоской на клюве. Она перенесла странника от Бразилии до Мексики. Не бескорыстно, само собой. По пути выклевывая мякиш из левого бока. По прибытии Колобок тут же залепил дыру жеваной тортильей и отправился дальше, на север, играя в догонялки с перекати-поле. «Я от скунса ушел, я от пумы ушел, от бизона ушел и от гризли ушел!» Кстати, тот черно-белый зверек, которого путешественник поначалу принял за белочку, весьма выручил. После столкновения с ним Колобок провонял так, что даже самые голодные хищники воротили носы. И все же, дойдя до другого края земли, избежав общения с моржами и тюленями, он решил вымыться. Тут как раз вовремя подвернулся Гольфстрим. Теплым течением Колобка принесло в Европу. Оттуда до дома было рукой подать. «От овечек ушел!» О, добрая старая Англия! «От комаргов ушел!» Уже во французских болотах. «От бобров я ушел!» Голландию помню, как в дыму. «И от кабана ушел!» Кабан встретился в черных урочищах Шварцвальда. Это был матерый сикач с разорванным ухом и смрадным дыханием, от которого в морозном воздухе вспенивались фонтанчики пара. Что удивительно, все европейские звери старались сбиться в стада, табуны или стайки, но этот гордился своей независимостью и готов был растоптать чужака. Спас меткий выстрел охотника, неожиданно оказавшегося поблизости. Дальше у Колобка уже не было особенных проблем. Я от зубра ушел, от куницы ушел, от неясыти ушел и от филина ушел. Хищные птицы прекрасно видели в темноте, но колобок уже научился виртуозно притворяться камнем, поэтому сумел пережить и эту безлунную весеннюю ночь, последнюю ночь перед возвращением в родные пенаты. Прокатившись по огромному шару нашей планеты, маленький хлебный шарик оказался на родной тропинке, с которой все начиналось, где теперь все и закончится. «А от тебя, лиса, и подавно уйду!» Оборвал песенку на высокой ноте, закрыл глаза в ожидании неотвратимого финала. Сейчас клыки вонзятся в него, уставшего от долгих странствий. Сейчас. Сейчас. Он осторожно приоткрыл один глаз, левый, цвет ржаной корочки. Осмотрелся. Лиса крепко спала, то ли утомленная, а может и убаюканная длинным списком заморских знакомцев колобка. Ничего, круг можно замкнуть и другим способом. Всего в 5 минутах, затем вот березняком, да вот же она. Стоит избушка, чуть покосившаяся, но все еще крепкая. Мхом конопаченная, чтоб зиму легче пережить. Дед приловчился ловить рыбу, да силки на мелкую живность ставить. Бабка кур да гусей выращивает, опять же, грядочки за домом, где солнце побольше. Радио орет из открытого окна: «Москва, футбол, гол!» И что? Взять все это, оборвать своим неожиданным появлением? Он-то давно мечтает вернуться в сказку, где не нужно будет катиться дальше 5-й страницы. Но вдруг старики хотят пожить как люди, по-настоящему. Может, им давно обрыдло вечное лето? Колобок повернулся спиной и медленно покатился по тропинке. Он, конечно, зачерствел душой и телом, но не настолько. Отложим сказку еще на год, максимум на 2. Вот говорят, на Байкале летом багульник цветет, превращая окрестности в сахарную вату. Розовое все и пушистое. А в августе пробиваются цветки белозора. Смотришь ночью — красота, звезды в небе, звезды в озере, да еще и по берегу, россыпью. Как раз можно успеть, если прямо сейчас покатиться. А на зимовку потом в Африку. Там ведь крокодилы, бегемоты, носороги и жирафы. Опять же царь зверей, лев. Есть от кого уходить. А ты спи, лисичка, спи, набирайся сил. Следующая песенка-то еще длиннее будет. Новая песня колобка. Конец рассказа. Стас Бабицкий. Сборник юмористических рассказов «Закон пошлости». Рассказы читал Амир Рашидов.